Глава 39. В комнате, казалось, висел туман. Голубой дымок, словно ядовитая поволока, накрывал присутствующих здесь. Сержант полиции Вик Райли добавил еще одно никотиновое облако, закурив Данхил. Он выдохнул дым и посмотрел на комиссара Фредерика Харви. Верховный комиссар полиции в темном костюме выглядел импозантно. Во рту он держал потухшую трубку. Перед ним сидели 8 человек, на столе в беспорядке лежало около дюжины черно-белых фотографий. Райли посмотрел на те, что были ближе к нему, и порадовался, что сегодня не завтракал. Сидевший рядом с ним инспектор Торп, ковыряя в зубах спичкой, смотрел сквозь облака табачного дыма в большое окно, выходившее в Вестминстер. Впрочем, с пятого этажа нового Скотланд-Ярда дворец был почти не виден за другими зданиями. Наконец Харви откашлялся и поднялся. Убедившись, что все детективы внимательно смотрят на него, он вынул трубку изо рта и положил ее на стол, затем взял со стола две фотографии. «Маурин Лавсон и Пол Хайес», — объявил он. «Думаю, не надо напоминать, что она диктор телевидения. Вернее, была диктором телевидения. Последние 14 месяцев она и Хайес жили вместе. Он режиссер. Вернее, был режиссером телефильмов. Оба богаты. Богатые, как сами видите, мертвы». Харви повернулся к маленькому лысому человеку, сидевшему справа от него. Тот кивнул и поднялся. Эллен Дэниелс был судебно-медицинским экспертом и работал в Скотланд-Ярде уже больше 20 лет. Встав из-за стола, он провел по лысине ладонью. «Раны нанесены обоим с помощью холодного оружия», — слегка шепелявя начал он. «На теле мисс Лапсон я обнаружил 37 отдельных колотых ран, расположенных в основном на лице, шее и груди. У нее отрезаны соски, также уши. На теле мистера Хайса 29 отдельных колотых ран. Гениталии отрезаны и засунуты ему в рот». Он поднял фотографию. «Можете посмотреть». Харви кивнул ему, и эксперт сел. «Несомненно, здесь действовали те же, кто убил семью Кеннингов. Кровь и экскременты размазаны по стенам, начертаны те же самые лозунги, что и в квартире Кеннингов». Харви бросил фотографии на стол. Его голос стал жестким. 5 убийств за последние 2 недели, а мы так никого и не поймали. Что же это происходит?» Все молчали. «Если вам этого мало, взгляните сюда!» Он взял другие фотографии. На них были обезображенные пулями тела Луи Барбери и 2 его телохранителей. «Это случилось вчера, средь бела дня!» Он посмотрел на Торпа. «Что это? Гангстерская война?» Инспектор беспокойно заерзал и открыл было рот, но Харви продолжал. «Погони на машинах в Эст-Энде! Перестрелки! Наверное, кто-то насмотрелся фильмов про гангстеров!» Раздраженно сказал верховный комиссар. «И мы не имеем ни малейшего представления, кто размазал Барбери по тротуару!» «Пока нет, сэр!» — сказал Торп. «Предположительно, это сделали люди другой преступной группировки». «Блестяще!» — воскликнул Харви. «Хотя я и сам догадывался, что армия спасения здесь ни при чем». Некоторые из сидевших за столом рассмеялись, но комиссар бросил на них уничижительный взгляд, и смех тут же прекратился. «Все сделано очень чисто», — вступил в разговор Дэниелс. «Весьма профессионально. Как правило, убийцы в подобных случаях пользуются холодным оружием или пистолетом. Здесь же применялся автомат, чтобы у жертвы не осталось никаких шансов выжить». «Значит, скоро следует ждать ответного удара», — сказал Райли. «Непременно», — согласился Харви. Он посмотрел на фотографии Барбери и устало покачал головой. «Мы не рассматривали возможности, что между 2 сериями убийств существует связь. Я хочу сказать, есть ли у так называемых убийц богатых связь с преступным миром?» «Но Джон Кеннинг был порядочным бизнесменом», — сказал инспектор Крис Моррисон, молодой худенький офицер, сидевший за столом напротив Торпа. «А у Дональдсона убили детей, причем он сам остался жив. Я не вижу здесь никакой связи, сэр». «Во-первых, сынок, никого нельзя считать порядочным. Я еще не встречал бизнесмена, который ни разу в жизни не влез бы в какую-нибудь аферу. По-моему, это просто у них в натуре», — возразил Харви. «Еще Бальзак сказал, что за каждой удачей стоит преступление. Так что проверьте их связи». Из-за стола поднялся Райли. «Сэр, если война ведется против богатых, то почему же просто не нанять убийцу? Почему они разрезают на части их и их родственников?» «Райли, чем старше остановлюсь, тем чаще пытаюсь ухватиться за соломинку. Не лишай меня этой возможности!» Устало сказал Харви. И в комнате снова послышался смех. Комиссар вздохнул и взглянул на фотографии мертвого режиссера и изрешеченного пулями главы преступной группировки. «Мы имеем свору психов, которая режет любого, у кого в банке больше 20 пенсов. Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что мы столкнулись здесь с большими трудностями». Глава 40. Могила была нарочито праздничной. Торжество дурного вкуса. По обеим ее сторонам стояли две большие мраморные скульптуры, изображающие ангелов, держащих доску с надписью «Мамочка». Ангелы смотрели вниз на черный камень с высеченными на нем золотыми буквами и портретом усопшей. Из-за огромных размеров и нелепости украшений могила казалась совершенно неуместной среди старых надгробий кладбища Хаммерсмит. Но она была сооружена такой именно для того, чтобы, увидев ее, удивлялись. По мнению Юджина Хейза, для его матери было недостаточно даже этого. Он стоял у могилы, слабый ветерок играл полами длинного черного пальто, его обволакивал аромат роз. В руках он держал букет ярко-красных цветов. Немного постояв, он положил их на могильную плиту. «С днем рождения, мамочка!» — радостно сказал он, коснувшись шляпы. Шляпу он носил всегда, в основном для того, чтобы прикрыть лысину. Хейс вовсе не был тщеславным, но считал, что лысина является чем-то недостойным, что из-за нее он выглядит старше своих 43 лет. Он даже вычитал где-то, что лысина является признаком мужества, но все равно ни за что не вышел бы на улицу без головного убора. Он огляделся, желая убедиться, что трое мужчин, стоявших с ним рядом, обнажили головы. Он хотел, чтобы люди уважительно относились к могиле его матери. Она хорошо его воспитала, изо всех сил поддерживала в школьные годы, когда отец сбежал с другой женщиной. Хейс так и не простил за это ублюдка. За это он выследил отца 8 месяцев назад и собственноручно всадил ему в голову пулю. Бегство мужа очень расстроило маму, а Хейс не любил, чтобы она расстраивалась. Она умерла лишь немногим больше года назад, и Юджин считал, что убивать отца, пока она жива, неучтиво по отношению к ней. «Ублюдок! Что было, то было!» — грустно подумал он. Он, по крайней мере, сделал для матери все, что мог. Он купил ей квартиру с тремя спальнями и платил по всем счетам. Он выполнял все ее желания. Как она признавалась сама, она была счастлива как никогда. И так было до тех пор, пока дела у Юджина шли хорошо. А дела у Юджина Хейза шли превосходно. Его годовой доход превысил 5 миллионов. Хейза считали одним из самых богатых главарей лондонских группировок. Но кое-что волновало его сейчас гораздо сильнее, чем деньги. Он был влюблен. Подняв глаза, он посмотрел на предмет своего обожания, на того, кто стоял с противоположной стороны могилы. Клайв Робсон улыбнулся в ответ. Они были вместе уже почти 3 года, с тех пор, как встретились впервые в одном из клубов Хейза. Робсон работал барменом. Ему было 23, всегда гладко выбрит, сильный и высокий, в противоположность низкорослому Хейзу. Но разница в росте не имела значения. Когда любишь, не обращаешь внимания на подобные мелочи. Дэвид Митчелл сказал Картеру, чтобы тот проехал по улице еще ярдов 20 и ждал его там, вышел из фиесты и направился к воротам кладбища. Медленно бредя по дорожке, он приглядывался к стоящему могиле Луизы Хейс. Юджина он узнал сразу. Наметанным глазом он подмечал все детали. Где стоит сам главарь гангстеров, где его люди? Один был прямо напротив него, а двое других, ярдах в 100 справа, находилась церковь. Митчелл посмотрел на старинное здание и увидел, как на ветру крутится флюгер. Затем он заметил священника в дверях маленькой церкви. Посмотрев на Митчелла, тот кивнул ему в знак приветствия. Убийца ответил, и священник снова скрылся в здании. Прямо по траве Митчелл направился к Хейзу и его людям, обходя надгробие и медленно извиняясь, когда нечаянно наступал на безымянные могилы. Его отделяло от жертвы менее 50 ярдов, но его пока даже не заметили. Митчелл остановился у одной из могил и, нагнувшись, поднял с надгробия свежий цветок. Он понюхал розу, наслаждаясь ее ароматом, и пошел дальше, сунув цветок в петлицу. В 30 ярдах от жертвы он снова остановился и надел наушники Уолкман. Кассета уже была в плеере. Он нажал на воспроизведение, и в голову ему ударил рев гитар. Он направился к Хейзу, сжимая под пиджаком приклад Инграма М10. Один из телохранителей заметил Митчелла и предостерег босса, кивнув на приближающегося к ним человека. Второй телохранитель, имеющий странную кличку Тукер, изможденный, сделал шаг в сторону, преградив Митчеллу дорогу. Хейс, казалось, не обращал на незнакомца никакого внимания и по-прежнему смотрел на могилу матери, изредка поднимая глаза на любовника. Митчелл опустил руку в карман и вывернул до отказа громкость. Музыка зазвучала оглушительно. «Эй-эй, это твой путь!» Тукер встал напротив наемного убийцы и покачал головой, давая этим жестом понять, что дальше идти не следует. «Попробуй плюнуть на мою могилу!» Митчелл вытащил из-под пиджака Инграм и, крепко сжав его, направил на Тукера. Телохранитель открыл рот, собираясь, видимо, что-то сказать, но Митчелл опередил его. «Эй-эй, за все заплатит черт!» Митчелл стрелял короткими очередями, поводя дулом то вправо, то влево. Пули попали Тукеру в грудь, оставляя дыры в одежде и теле. Одна пуля попала в ребро, а другая пробила сердце. Очередью его отбросило назад, из ран хлынула кровь. Он ударился о надгробие, и Митчелл выстрелил в него еще дважды. Второй выстрел пришелся ему в лицо. Пуля попала в скулу и разнесла пол лица. Казалось, его голова взорвалась, обдав могилу обломками костей и мозгами. «Попробуй плюнуть на мою могилу!» Второй телохранитель потянулся за пистолетом, но Митчелл резко обернулся и, упав на колени, снова открыл огонь. Очередь из Инграма прошила телохранителю грудь. Он повалился назад, выронив оружие, и растянулся в высокой траве. Из его ран хлынула кровь. Он пытался дотянуться до пистолета, чувствуя, как холодный воздух проходит через пробитые легкие. Он закашлялся, и у него на губах появилась кровь. Он почти дотянулся до пистолета, но Митчелл вновь обернулся к нему. Одиночный выстрел пришелся сзади, в основание черепа. Голова раскололась, извергая кровь и комки мозгов. Но тело еще дернулось несколько раз. «Я возьму с собой твои сладкие мечты!» Митчелл обернулся к Хейзу. Тот даже не успел достать оружие. Главарь группировки выпрыгнул из-за могильного камня и побежал к церкви. За ним бросился Робсон. «Ночные кошмары станут явью!» Наемный убийца нажал на спусковой крючок и, слегка поводя инграммом, осыпал бегущие фигуры градом пуль. Хейзу показалось, что его ударили раскаленным красным молотом. От этого перехватило дыхание, его отбросило в сторону, прямо на дерево. Во рту он ощутил кровь и, осторожно коснувшись раны, нащупал пальцами острые края сломанного ребра. Подняв голову, он увидел, что Робсон тоже ранен. Тот дико закричал, когда пуля попала ему в шею. Кровь брызнула с такой силой, будто находилась в нем под большим давлением. Он схватился за шею, но тут же еще одна пуля попала ему в бедро. Страшный звук ломающихся костей был слышен даже в грохоте инграма. Вздымая фонтанчики, пули впивались в землю рядом с Хейзом. Другие рикошетили от надгробий, отбивая куски мрамора и гранита. Пока Митчелл перезаряжал инграм, главарю группировки удалось подняться на ноги. «Когда ты подберешь ключ к сумасшествию!» Наемный убийца вставил новый магазин, передернул затвор и вновь открыл огонь. Робсон закричал, прося о помощи. В мольбе потянул руку к любовнику, но тот, держась за грудь, со всех ног бежал к церкви, не чувствуя боли от ужаса. «Не бросай меня!» — взмолился Робсон. Он полз по раскисшей от крови земле, волоча ногу и по-прежнему протягивая руку, с пальцев которой капала кровь. Митчелл выстрелил в него еще раз, и пуля оторвала ему три пальца. Умирающий продолжал кричать, и наемный убийца выпустил в него еще две пули, которые попали в лицо. Одна выбила глаз и вышла из черепа сзади. «Я буду на тебя молиться!» Хейс споткнулся и, ударившись о надгробие, упал, дважды перевернувшись в грязи. Но тут же вскочил и бросился бежать, прижимая окровавленную руку к пробитой пулями груди. Размеренными шагами Митчелл направился за ним. «Если ты шепнешь мне о помощи!» Услышав стрельбу, священник выбежал было из церкви, но, едва завидев распластанные на кладбище тела людей Хейза, снова торопливо скрылся внутри. Бледный как смерть Хейс, в залитой кровью рубашке, ввалился в дверь и упал на каменный пол церкви. «Помогите!» — прохрипел он. У него по губам текла кровь. Священник бросился к нему, чтобы увести вглубь здания, но увидел, как уверенной походкой к ним приближается Митчелл, держа наготове Инграм. Священник с ужасом понял, что скоро сможет лично предстать перед Богом, к которому он так часто обращался душой. Он попытался закрыть дверь, но Митчелл навалился на нее, и она широко распахнулась. Священник отлетел назад и упал. Хейзу удалось добраться до алтаря. Там он расстегнул пальто и достал из кобуры пистолет 38-го калибра. «Это мне подходит кстати!» «Вы не войдете сюда!» — закричал священник, глядя на автомат. «Здесь храм Господен! В дом Господа нельзя входить с оружием!» Митчелл обернулся к нему. «Вот он, Бог!» — сказал он, показывая ему Инграм. И выстрелил. Очередь попала священнику в грудь и живот, сбив его с ног. Он повалился на скамью. Кровь хлынула из ран, обезобразивших его торс. Теперь Митчелл направил оружие на потрясенного Хейза, пытавшегося взять себя в руки, пытавшегося выстрелить. Митчелл нажал на спусковой крючок, и по церкви несколько раз прокатилось эхо, которое заглушило одиночный пистолетный выстрел. Этот грохот заглушил даже орущую в наушниках Уолкмана музыку. Пули попали в цель, и тело Хейза задергалось, словно по нему пропускали сильный электрический ток. Пули рвали на куски его грудь, шею, лицо, ноги, пока он не превратился в груду окровавленного тряпья. Вонь экскрементов примешалась к запаху сгоревшего пороха. Пустые гильзы, словно медные конфетти, вылетали из Инграма и падали на пол с громким лязганием. Митчелл отпустил спусковой крючок, лишь когда ударник стукнул по пустому затвору. Затем он повернулся и быстро, но без суеты, пошел между скамьями к выходу из церкви. «Попробуй плюнуть на мою могилу!»